Тегеране и Бейруте. Из Индии я выехал в Тегеран. Там у евангельских братьев Армен были свои собрания. Каждый вечер мы собирались в помещении протестантской церкви, где мне дана была возможность проповедовать Евангелие. Верующие в Тегеране оказали особое внимание и гостеприимство, и я имел возможность посетить многие семьи верующих, проводя духовные беседы. В начале 1961 года я прибыл в Бейрут. Меня приняла так называемая братская церковь, состоящая главным образом из армян. В Бейруте я встретил брата Аваниса Байджана, который приехал из Каира для духовного труда. В доме брата Альберта Шнарикана мы устраивали евангельские собрания, где я мог проповедовать многим гостям. В Бейруте в то время существовала братская школа жизни, в которой ученики, мальчики и девочки, получали не только обычное образование, но и духовное воспитание. Им проповедовали Евангелие, и многие из них обращались к Господу. Из Бейрута я приехал в Дамаск. Духовным работником в братской церкви был Жирай Раинтаплян. Он организовал несколько специальных собраний, где я мог проповедовать Слово Божие. Имея несколько свободных дней, я мог познакомиться с городом и его историческими местами, связанными с жизнью и деятельностью АП Павла. Мне, например, показали предполагаемое место встречи Савла с Господом невдалеке от города, показали древнюю стену и то место, откуда АП Павла братья спустили в корзине, чтобы он мог убежать от преследования городского начальника. Мы прошли через ворота, которыми входил и выходил АП Павел. Я несколько раз вошел и вышел через эти ворота, чтобы ступить на землю, где проходил апостол. Но это, разумеется, не главное. Я чувствовал бы себя более счастливым, если бы ходил в точности по духовным стопам апостола и служил Господу так, как служил он. Посетил я также улицу, до сих пор называющуюся прямой. Она и в самом деле прямая, но очень узкая. Видел также пещеру, о которой предполагают, что она была местом пребывания Анании. Ее превратили в маленькую церковь. Во время нашего посещения там шло бракосочетание.